Костер разжечь и правда не удалось, как я ни старался. Зато на севере небо вдруг просветлело, голубая полоса подрезала тучи и начала стремительно расширяться, надвигаясь на нас. В этом было что-то тревожное, но мы радовались, глядя, как солнечный свет буквально течет к нам по земле, спрыгивая на холмы и скатываясь в лощины и овраги. Мы остановились на речном берегу и с удовольствием следили за этим. «Все-таки хорошо, когда лето», — сказала Танюшка, и я подтвердил это энергичными кивками. Через минуту мы уже купались в солнце, хлынувшем с небес. «Давай просушимся хоть». От мокрой земли в самом деле тут же начал подниматься пар, солнце играло в гирляндах капель, и только на юге быстро сокращался остаток облачного неба, унося дождь еще куда-то. «Давай», — согласился я и в замешательстве взялся за язычок замка. Снял куртку, выжал ее как следует. Мы с Танюшкой, не сговариваясь, отвернулись друг от друга. Я поочередно выжал брюки, футболку, даже носки и разместил все вещи на ветках, которые предварительно отряхнул от воды. Из туфель подальше вытянул языки и пошире расшнуровал. Танюшка за моей спиной сопела, жалобно, сердито и упрямо. Не поворачиваясь, я спросил, «Джинсы не выкручиваются, что ли?» «Ага», — ответила она, «помоги, да повернись, что ты». «А я что?» «Я ничего», — как говорил попугай Кеша. Она же оставалась в черно-красном купальнике, как я ее 100 раз видел. В руках держала джинсы. Она была вообще-то сильной, но выкрутить грубую ткань с лейблом «Ли», пошитую в Ярославле, конечно же, ей было не под силу. «Не разорви», — предупредила она. «Ну, это было зря. Такой пошив рвать надо грузовиком». Танюшка держала, а я крутил изо всех сил. Ей то и дело выворачивало руки, из-за чего она смешно морщилась. «Ну вот все!» — я вытряхнул джинсы и перекинул ей. «Давай теперь сами погреемся!» «Ага!» — как-то опасливо спросила она. Я молча выбрал камень и присел на него, поставив пятки на край и обняв колени. Через несколько секунд теплая спина Танюшки привалилась ко мне сзади. «Мы все равно отсюда выберемся!» — тихо сказал я, чуть откинув голову назад. Становилось жарко, и я подумал, что впереди в любом случае еще долгое-долгое лето. «Конечно, выберемся», — согласилась Танюшка. И я, увидев у своей щеки ее закинутую через плечи руку, осторожно пожал тонкие пальцы. «А поесть я что-нибудь добуду», — пообещал я. «Давай немного поспим», — предложила девчонка. «Очень хочется». «Тань, идти надо». Начал было я, но потом кивнул. «Давай, только веток натаскаем, а то простынем». Я соскочил с камня и полез за ножом.